Как же я теперь буду писать, а? Пусть топчут. Как я их люблю вместе с их грязными ботинками, кожаными куртками, запахом улицы и дешевого табака. Господи, как долго я иду до спальни. Почему дверь не открывается, не поддается? Давай я. Спасибо. Так. Пальто. Теперь эти чертовы пуговицы. Зачем ты так? Не надо так. С нее на сегодня достаточно разрушений. Ей уже хватит. Разрушений, унижений, сломанных пальцев, разбитых очков, порванных блузок. Вторая манжета. Теперь джинсы. Вся ее одежда мятая, в бурых пятнах крови, мелкой стеклянной крошки. Руки у меня трясутся. У тебя вся спина в порезах. Это меня лампой стукнули по голове, и стекла посыпались за шиворот. Вот с этой стороны, посмотри, видишь, больно. Нужно чем-то мазать, что ли? Или в травмпункт? Ой, зачем? Я не хочу в пункт. Я не могу, не нужно мне никуда. Ты ненормальная? В ране наверняка осталась какая-нибудь гадость. Стекло или ржавчина с твоей лампы. Алекс, ну давай ты просто йодом намажешь все дела. Я не могу сейчас ни в какой пункт. Зачем это нужно? У меня сил все равно нет. Я-то знаю, что ехать все равно придется. Как-то надо чинить ее сломанную руку. Ладно. А теперь в ванную. Можешь влезть? Если бы я не решил от нее освободиться, все было бы по-другому. Жизнь пошла бы в другую сторону. Я на пушечный выстрел не подпустил бы к ней этих уродов, которые ломали ей пальцы, били лампой по голове. Но я решил освободиться. Я оставил ее справляться, как она знает. Я не мужик. Я просто свободная, безмозглая бабочка-капустница. Ну, может, ты сядешь? Надо же. Покорно села. А вода-то какая сладкая. Оказывается, это такое счастье. Помыться. Просто сидеть в ванне и поливать себя. Это волшебная, чудесная, удивительная вода сейчас смоет все беды и унижения. И я снова буду писать романы и радоваться жизни. Представляешь, я не могу написать ни одного слова уже давно. Я даже не могу написать слово «настурция». Ты все можешь. И при чем тут настурция? Просто мне нравится слово. Как они разрешили тебе поговорить со мной? Уговорила? Обманула. Сказал, что ты француз и прилетел ко мне на любовное свидание. Сказал, что у тебя ключи в кармане. И ты вот-вот нагрянешь. Сказал, что ты просто так не отстанешь. Ну, они поверили, а дальше дело техники. И спасибо, что ты так названивал. Пожалуйста. В самом деле, Алекс, если бы тебе не пришло в голову трезвонить каждые 5 минут, они бы ни за что не поверили, что ты такой настырный, а у нас свидание. Они поверили и велели мне сказать, чтобы ты не приезжал. А почему ты приехал с этим, как его? Представляешь, я забыла, как его зовут. Его зовут Денис Столетов. Точно. Я приехал с ним, потому что мы договорились встретиться. Я хотел кое-что у него уточнить. Мы поговорили с тобой, я положил трубку, и он позвонил в дверь. Лучше бы ты полицию вызвал. Мне некогда было вызывать полицию. Вылезай. Я заверну тебя в полотенце. Бедная моя девочка. А если бы ты с ними не справился? Маня. Нет, ну, двое мирных граждан, один писатель, а другой журналист, на двоих бандитов. А если бы они были вооружены и очень опасны? Маня. А если бы они начали в тебя стрелять? Они не начали в меня стрелять. Я знал, что их двое, я служил в армии. И Денис служил, я спросил у него по дороге. Да вы, батенька, Джеймс Бонд. Спасибо тебе. Ничего хуже этого она не могла сказать и сделать. Только поблагодарить вот так. Искренне, дружески. И голышом. Вот тебе полотенце. А куда Поливанову дели? А? Нет, я вас спрашиваю. Где Поливанова? Сейчас я выйду и объясню всем, где Поливанова. Маня стоит в дверях ванной, щурится. Я тебя люблю. Не плачь, Алекс. Я тебя люблю. Ты испугался за меня. Я тебя люблю. Когда ты последний раз брился? Не знаю. Я так и знал, что ты теперь перестанешь бриться. Тебе же некогда бриться, ты страдаешь. Я страдаю, Мань. Не плачь, Алекс, ты меня спас. Мы спаслись? Это ты? Это я. Это совершенно точно я. И ничего лучше этого ты не могла у меня спросить. Алекс, ну что ты уставился? Мне стыдно. Самое время. Нет, правда, не смотри. Матерь Божья, святые угодники, Настурция. Поливанова, овца драная, я тебе сколько раз говорил? Заведи охранника. Игорючек, а я же не знала, что я стану подпольным курьером по переноске и хранению похищенных драгоценностей. Я же не могла этого знать, Игорючек. Ранена? Где? На башке-то? Не, пустяки, царапина. Здрасте. Я того. Я даже не знаю, что сказать, Мань. Вы молодец, короче. Дура она, не молодец. Вечно какие-то истории. Сидела бы дома, писала свою ахинею. Ее на приключения тянет. Я прошу прощения. Меня зовут Александр Шангирей. Здоров. Полковник Никоненко Игорь Владимирович. Старый друг овцы нашей. Это вы злодеев приструнили? Ничего, приструнили профессионально. Служил, что ли? Да. Он писатель. Знаменитый. Он пишет книги. Ну-ну. Нам бы присесть для разговора, Манюнечка, жаль моя. Злодеи-то тебя где утюгом пытали? На кухне? Небось, там не хочешь сидеть? Они там раскидали все. И водку пили. Там неуютно сидеть. Да я малость убрал уже. Погляди. Действительно, все убрали. Присядем. Манюня, жаль моя, дай бог тебе здоровья на долгие, как говорится, годы вперед. Ты же сама того не зная, не ведая, такое дело нам раскрутила. Мама, не горюй. Понятых пригласили, Игорь Владимирович. Ну, посидят пускай. А прокуратура там чего? Вещдок изымает. Ну, пускай изымает. Ты дверку-то прикрой пока, прикрой, мешай. Ага. Оно, конечно, все свои, но мало ли чего. Ну, значит так, канал этот, по которому ворованные бриллианты шли, мы который месяц выпасаем Манюня, а выпасти никак не можем. Там схема длинная, от Якутска до Москвы миллион посредников, концов не найдешь, а ты, нашла. Ох, потянется теперь ниточка-то, потянется. Понесло на наше счастье дурилку-то этого в книжный магазин. Он курьер бриллиантовый, а не удержался, книгу спер. А бриллианты у Викуси забрали, ваше высокоблагородие? Изымаем. Небось, перепугали ее? Я, конечно, позвонила, когда ты сказал, что к ней тоже сейчас приедут, но... Все у ней в порядке. Сиди спокойно. Я объяснил там, чтобы поделикатней. Так что ты молодец, Манюня.